тогда у нас действительно не будет в партии ни большинства, ни меньшинства, потому что тогда у нас осуществится идеал персидского шаха. Далее Плеханов, упомянув крыловскую басню, когда лягушки просят себе царя, пишет: «Если бы наша партия в самом деле наградила себя такой организацией, то в ее рядах очень скоро не осталось бы места ни для умных людей, ни для закаленных борцов. В ней остались бы одни лягушки да центральный журавель, беспрепятственно глотающий этих лягушек одну за другой». Сегодня мы уже знаем, что центральный журавель, глотавший отнюдь не лягушек, весь смысл своего существования и деятельности видел не в утверждении и развитии народовластия, а в цементировании цезаризма. Даже когда сам Сталин чувствовал, что старость и болезни готовы вскоре сломить его, он еще раз осуществил проверку благонадежности нового ЦК. В своем выступлении на последнем пленуме ЦК он вдруг заговорил о старости и необходимости освобождения его от обязанности секретаря ЦК. Он заранее знал, чем кончится весь этот спектакль. Конечно, новый состав ЦК не мог и подумать о том, чтобы освободить Сталина. Мысль эта казалась кощунственной. Даже если предположить невозможное, Сталин уходит с поста секретаря, но остается предсовмина. Думаю, что с высот этого поста он вскоре бы учинил кровавую баню тем, кто согласился на его уход. Но это гипотетическое предположение, высказанное мной, совершенно нереально. Сталин это знал лучше других, и тем не менее за несколько месяцев до смерти он решил еще раз проверить на верность окружения и новый ЦК. Эту сталинскую проверку новые члены Центрального комитета, по его мнению, выдержали. Повторю еще раз. Сталина никогда не интересовал человек как таковой, как социальный феномен, мера всех вещей, как цель социалистического развития. Человек для него, а без этого нельзя понять суть сталинского наследия, был интересен лишь как союзник, враг, исполнитель, винтик. В конце жизни его, правда, еще интересовали высокие особы, заметные лица, люди с голубой кровью или с известными фамилиями. В этом случае Сталин проявлял к ним неподдельный интерес, отдавал соответствующие распоряжения или просто наслаждался возможностью распорядиться судьбой этих лиц. Приведу 2-3 примера. Фельдмаршал Паулюс, содержавшийся на спецобъекте под Москвой, сотрудничал с советскими властями в плане передачи и обобщения военного опыта. Он несколько раз обращался к Сталину с просьбой разрешить ему вернуться на родину, тем более что его отношение к СССР в корне изменилось в лучшую сторону. Но годы шли, а Сталин не выпускал пленника. Наконец, однажды утром Сталин нашел у себя на столе донесение министра внутренних дел. Товарищу Сталину. Докладываю, в ночь на 26 февраля 1952 года у бывшего фельдмаршала германской армии Паулюса Фридриха произошел обморок с кратковременной потерей сознания. Вместе с Паулюсом проживают и обслуживают его личный ординарец, военнопленный солдат Шульте, а также личный повар, военнопленный Жорж. Вследствие длительного пребывания в плену и неизвестности разрешения вопроса о его репатриации, фельдмаршал стал проявлять нервное беспокойство. Со своей стороны считал бы целесообразным рассмотреть вопрос о возможности репатриации Паулюса в ГДР. 29 февраля 1952 года. Круглов. Наконец, Сталин дал согласие проработать порядок репатриации Паулюса.